Глава 12. Марк. 1. Услышав в отдалении хруст веток, он укрылся за толстым стволом ели и ждал, кто появится. Они не могли разгуливать днем, но это не значит, что они не могли использовать своих приспешников среди людей, например, за деньги, хотя есть и другие способы. Взять того же Стрекера. Марк видел, как он грелся на солнышке, будто жаба, а глаза холодные и бездушные. Казалось, он мог запросто сломать ребенку руку и при этом приятно улыбаться. Марк нащупал в кармане куртки отцовский спортивный пистолет. Пули им не страшны, разве что серебряные. А вот если угодить в лоб, скажем, Стрекеру, то мало ему не покажется. Он перевел взгляд на прислоненную к дереву палку, обернутую в старую ветошь. За их домом была сложена поленница из тонких осиновых бревнышек, напиленных отцом в июле и августе точно по размеру камина в гостиной. Генри Питри отличался педантичностью, и Марк не сомневался, что сложенные там трехфутовые поленца отличались друг от друга не больше, чем на дюйм. Отец знал оптимальный размер, а также то, что осина при горении наполнит гостиную ровным и мягким теплом. Сын знал об осине кое-что другое. Она была для существ вроде того. Утром, когда родители отправились на воскресную прогулку, он вытащил одно поленце и заострил своим байскаутским топориком. Получилось грубовато, но вполне сносно. Среди деревьев мелькнуло что-то яркое, и Марк, прижавшись к стволу, осторожно выглянул. Через мгновение показалась фигура, взбиравшаяся на холм. Девушка. Мальчик с облегчением выдохнул, испытывая, однако, некоторое разочарование. Не какой-то неподручный дьявола, а всего лишь дочка мистера Нортона. Он присмотрелся внимательнее. У нее в руках тоже был кол. А когда она подошла ближе, Марк разобрал смех. Да это перекладина от снегозащиты, которую можно переломить пополам ударом обыкновенного молотка. Девушка обходила дерево справа, и по мере ее приближения Марк смещался влево, стараясь не наступать на ветки, которые своим хрустом могли его выдать. Наконец она миновала ель и направилась выше по склону, уже спиной к Марку. Тот одобрительно отметил, что она продвигалась вперед, соблюдая крайнюю осторожность. «Это правильно». Судя по всему, девушка знала, с чем имеет дело, хотя при виде дурацкого колышка в этом можно усомниться. Но если она не передумает и продолжит путь, то наверняка попадет в беду. Стрекер был дома. Марк следил за Марстонхаусом с половины третьего и видел, как Стрекер вышел из дома, осмотрел дорогу, а потом вернулся обратно. Мальчик и сам до конца не определился, как лучше действовать, но появление девушки спутало ему все карты. А может, все и обойдется. Она остановилась в кустах перед опушкой и, присев на корточки, стала разглядывать дом. Сьюзен была в курсе, теперь Марк уже не сомневался в этом. Откуда она узнала, уже не важно, но она бы ни за что не прихватила этот дурацкий кол, если бы находилась в неведении. Он решил подойти к ней и предупредить, что Стрекер сейчас дома, и он на стороже. Пистолет у нее вряд ли имелся, даже такой маленький, как у него. Марк размышлял, как дать ей знать о своем присутствии, не поднимая шума, когда вдруг взревел двигатель машины Стрекера. От неожиданности девушка вздрогнула, и Марк испугался, что она бросится на утек, не разбирая дороги, и поднимет страшный шум. Но Сьюзен снова прильнула к земле, и мальчик с удивлением заметил, что если не ума, то смелости ей точно не занимать. Машина Стрекера выехала на дорогу. С места, где находилась девушка, обзор был гораздо лучше. Самому Марку было видно только черную крышу Паккарда. Притормозила, будто Стрекер засомневался, а потом помчалась к городу. Марк решил, что им надо действовать сообща. Все лучше, чем пытаться в одиночку проникнуть в дом. Нездоровая аура особняка ощущалась еще за полмили и постоянно сгущалась по мере приближения к нему. Марк неслышно подобрался к Сьюзан сзади и положил руку ей на плечо. Почувствовав, что девушка напряглась всем телом и вот-вот закричит, Марк произнес: «Тише, все в порядке. Это я». Она не закричала, только шумом выдохнула, а потом резко повернулась. «Кто я?» От страха у нее в лице не было ни кровинки. «Меня зовут Марк Питри. Я вас знаю. Вы Сью Нортон, наш отец и знакомы». «Питри? Генри Питри?» «Да, он мой отец». «Что ты здесь делаешь?» Она не сводила с него глаз, будто никак не могла поверить в происходящее. «То же, что и вы. Только ваш кол не годится. Он...» Марк запнулся, подбирая нужное слово. «Он слишком хлипкий». Сьюзан взглянула на свою палку и покраснела. «А, это... Вообще-то я подобрала ее в лесу, подумала, что об нее можно споткнуться, и...» Он нетерпеливо прервал ее. «Вы пришли убить вампира, так ведь?» «С чего ты взял? Какие еще вампиры?» «Вчера ночью меня пытался убить вампир», — мрачно поведал Марк. «Едва не преуспел». «Что за глупости? Такой большой мальчик, а вы думаешь, это был Дэнни Глик?» Сьюзан отшатнулась, будто от удара, а затем взяла его за руку. Их взгляды встретились. «Ты серьезно, Марк?» «Серьезно», — подтвердил он и вкратце рассказал, что случилось. «И ты пришел сюда один?» — удивилась Сьюзан, когда он закончил. «Ты поверил? И пришел один?» «Поверил?» — удивленно переспросил Марк. «Конечно, поверил. Ведь я это видел». Она промолчала, внезапно устыдившись своих сомнений относительно правдивости Мэтта и готовности Бена ему поверить. «А вы-то почему здесь?» Поколебавшись мгновение, Сьюзан ответила: «Кое-кто в городе считает, что в этом доме скрывается человек, которого никто не видел, и он может оказаться... Оказаться, она запнулась, не в силах произнести нужное слово, но Марк, понимающе кивнул. Несмотря на столь короткое общение, у Сьюзан не было сомнений, что перед ней необычный ребенок. Не вдаваясь в дальнейшие подробности, девушка закончила: «Вот я и пришла во всем разобраться». Марк кивнул на палку в ее руке. «И прихватили это, чтобы вогнать ему в грудь?» «Не уверена, что смогла бы». «А я точно смогу», — спокойно заверил он. «После того, что видел вчера. Дэнни был за окном, бился в него, как муха. А его зубы...» Он покачал головой, отмахиваясь от этих воспоминаний, как банкир от обанкротившегося клиента. «А твои родители знают, что ты здесь?» — спросила Сьюзан, хотя и не сомневалась, что нет. «Нет», — подтвердил Марк будничным голосом. «По воскресеньям они ходят на прогулку понаблюдать за птицами и все такое. Иногда я хожу с ними, но бывает, что остаюсь. Сегодня они поехали на машине на побережье». «Ты необыкновенный мальчик», — заявила Сьюзан. «Да нет, самый обычный», — равнодушно отозвался Марк. «Но я хочу покончить с этим», — он перевел взгляд на дом. «А ты уверен, что...» «Конечно уверен. И вы тоже. Неужели вы не чувствуете, как здесь не по себе? Разве дом не внушает страх одним своим видом?» «Внушает», — ответила Сьюзан, отдавая должное его доводам. В отличие от доводов Мэтта или Бена, они опирались на ее собственные ощущения. «И как мы это сделаем?» — спросила она, добровольно уступая Марку лидерству в их совместном предприятии. «Просто подойдем к дому и проникнем в него», — ответил он. «Найдем его, пронзим ему сердце колом, моим колом, и уйдем. Он, наверное, в подвале. Они любят темные места. Вы прихватили фонарь?» «Нет». «Черт, я тоже». Марк задумчиво поворошил ногой листья. «Вы, наверное, и крестик не захватили». «Захватила», — похвасталась Сьюзан и, вытащив, показала цепочку. Марк кивнул и тоже продемонстрировал свою. «Надеюсь, что успею вернуть ее на место до возвращения родителей», — мрачно поделился он. «Я позаимствовал ее из маминой шкатулки. Если узнают, мне здорово попадет». Он огляделся. Пока они разговаривали, тени стали еще длиннее, и они оба чувствовали, как некая сила заставляет их тянуть время и не торопиться с визитом. «Когда мы его найдем, не смотрите ему в глаза», — предупредил Марк. Он не может выбраться из гроба, пока не стемнеет, но способен загипнотизировать. Вы знаете наизусть какую-нибудь молитву?» Они миновали кусты и пробирались по некошенной лужайке к Марстон-хаусу. «Ну, отче наш». «Отлично, я тоже ее знаю. Будем читать хором, когда я стану загонять кол». Увидев, как скривилось лицо Сьюзан, Марк взял ее за руку. Его самообладание было невероятным. «Послушайте, мы должны это сделать. Я уверен, что после прошлой ночи в его власти оказалось полгорода, и он захватит его целиком, если мы будем медлить». «После прошлой ночи?» «Я видел во сне», — пояснил Марк спокойным голосом, но глаза у него горели. «Как они стучались в двери и звонили по телефону, умоляя их пустить. Некоторые догадывались, что происходит, но все равно впускали, потому что это легче, чем поверить, что такое вообще возможно». «Но это был всего лишь сон», — неуверенно возразила Сьюзан. «Не сомневаюсь, что сегодня многие остались в постелях и задернули шторы, думая, что простудились или подхватили грипп. Они чувствуют слабость и головокружение, совсем не хотят есть. Сама мысль о еде вызывает тошноту». «Откуда ты так много знаешь?» «Я читаю журналы о монстрах и кино смотрю, когда есть такая возможность. А матери говорю, что пошел на диснеевский фильм. Но в кино тоже всему верить нельзя. Там часто присочиняют, чтобы напустить жути». Они были уже возле дома. Сьюзен вдруг подумала, какая разношерстная у них подобралась компания единомышленников. Старый учитель, помешанный на чтении, писатель, которого не перестают мучить детские кошмары, мальчик, ставший настоящим экспертом по вампирам благодаря фильмам и дешевым журналам. А что же она сама? Она-то верит в их существование? А может, эта паранойя просто заразна? Она верила. Как справедливо заметил мальчик, чем ближе они подходили к дому, тем сильнее что-то внутри отчаянно кричало о смертельной опасности. И выражалось это не словами, а чувством. Сердце тревожно билось, дыхание стало прерывистым, по коже то и дело пробегали мурашки, заполняя все клеточки адреналином. Почки вдруг стали тяжелыми и тянули вниз, а зрение невероятно обострилось, подмечая на стене все трещинки и пятнышки на облупившейся краске. И все это не было вызвано ничем объективным. Никаких людей с оружием, никаких злобных псов, никакого запаха гари. После долгой спячки очнулся куда более древний страж, чем постоянно бодрствовавшие пять чувств. И с этим нельзя было не считаться. Сьюзан заглянула в щель в одном из ставней. «Да тут нет никакого ремонта», — в негодовании изумилась она. «Что за бардак? Помогите мне посмотреть», — попросил Марк. Сцепив пальцы в замок, она подсадила мальчика, и он заглянул через щель в гостиную Марстон-хауса. Перед его глазами предстала заброшенная квадратная комната с отвалившимися обоями и толстым слоем пыли на полу, испещренным многочисленными следами. Из мебели там имелись только пара старых полуразвалившихся кресел да покрытый трещинами стол. Углы под потолком были затянуты толстым слоем паутины. Не успела Сьюзан напомниться, как Марк сбил тупым концом своего кола петли, на которых держался замок, и тот упал на землю и развалился на части. Створки со скрипом приоткрылись. «Эй!» — возмутилась она. «Нельзя же! А как иначе? Позвонить в дверь?» Он распахнул ставни и разбил пыльное в грязных разводах стекло, осколки которого со звоном полетели на пол. Сьюзан захлестнула волна животного страха, а во рту появился металлический привкус. «Еще не поздно вернуться», — произнесла она вслух, обращаясь скорее к себе. Марк взглянул на нее, и в его глазах было не презрение, а решимость и такой же страх. «Можете уйти, если так вам лучше». «Нет, не лучше». Сьюзан попыталась взять себя в руки, но у нее ничего не вышло. «Быстрее! Мне тяжело держать». Марк выбил из рамы оставшиеся осколки, переложил кол в левую руку, а правую просунул внутрь, отодвинул шпингалет и затем толкнул створку. Та открылась с протяжным скрипом. Сьюзен опустила Марка на землю, и какое-то время они молча смотрели на окно. Наконец Сьюзен шагнула вперед, распахнула правый ставень и ухватилась за покрытый трещинами подоконник, готовясь подтянуться. Она чувствовала, как живот наливается ужасом, будто в ее чреве гнездилось чудовище. Только сейчас она поняла, что чувствовал Мэтт Берг, поднимаясь по лестнице в гостевую комнату навстречу неведомому. Сьюзен всегда считала, что страхи объясняются незнанием, и справиться с ними можно простыми логическими рассуждениями. Если страх вызывает скрипучая доска или что-то еще, а скрипучая доска всего лишь обычная, безобидная вещь, то бояться нечего. В современном мире все страхи можно снять логическими построениями. Разумеется, некоторые страхи вполне обоснованы. Не садись за руль, когда слипаются глаза, не гладь рычащую собаку, не оставайся с незнакомцами наедине. Но до сегодняшнего дня она не верила, что бывают страхи необъяснимые, глубинные и парализующие. Тут не помогала никакая логика, а сама способность рассуждать уже была сродни героизму. Сьюзен подтянулась, перекинула ногу через подоконник, спрыгнула внутрь и, оказавшись в гостиной, огляделась. В нос ударило зловоние. Им были пропитаны все стены, оно буквально сочилось из них. Сьюзен пыталась убедить себя, что это запах гнилой штукатурки, скопившегося помета птиц, крыс и других животных, нашедших себе пристанище в заброшенном доме, например, енотов. Однако в этом запахе было нечто большее. В нем угадывались слезы, рвота и мгла. «Эй!» — негромко окликнул Марк и помахал руками. «Мне нужна помощь!» Сьюзен высунулась и, подхватив мальчика под мышки, помогла взобраться на подоконник. Он ловко спрыгнул вниз, и в доме вновь воцарилась тишина. Они прислушивались к ней, будто зачарованные. Вокруг не было ни малейшего звука. Отсутствовал даже легкий гул в ушах, который обычно сопровождает полную тишину, и нервные окончания работают вхолостую. Тишина была мертвой. И тем не менее, они оба чувствовали и знали, что в доме кто-то есть. Второе. «Пойдемте», — позвал Марк. «Надо осмотреться». Он крепко сжал кол и бросил на окно прощальный взгляд. Сьюзен медленно направилась к двери, мальчик за ней. На маленьком столике возле входа лежала книга. Марк взял ее. «Вы знаете латынь?» «Немного. Учила в старших классах». «Что это значит?» — он показал обложку. Сьюзен прочитала название вслух и, задумавшись, нахмурилась. Потом покачала головой. «Не знаю». Марк открыл книгу наугад и вздрогнул. На картинке обнаженный мужчина держал в руках тело ребенка со вспоротым животом и протягивал его к чему-то невидимому. Марк вернул книгу на место, радуясь, что выпустил ее из рук. На ощупь потертый переплет казался странно знакомым, и они вместе направились по коридору к кухне. Тут оказалось темнее, поскольку солнце садилось с другой стороны дома. «Чувствуете запах?» — спросил Марк. «Да». «Он здесь сильнее, правда?» «Да». Марк вспомнил, как в прежнем доме у них была кладовка для продуктов, и однажды там испортились три корзины помидоров. Запах на кухне был такой же, как от тех сгнивших помидоров. «Господи, мне страшно», — прошептала Сьюзен. Марк нащупал ее руку и крепко сжал. Дальше они пошли, держась за руки. Линолеум на кухне, до черноты затертой у раковины, был старым, рваным и заляпанным пятнами. Посредине стоял стол, на котором лежали желтая тарелка, нож с вилкой и кусок сырого гамбургера. Дверь в подвал была приоткрыта. «Нам туда», — сказал мальчик. «Господи!» — еле выдохнула Сьюзан. Свет не проникал в узкую щель, и за дверью царила мгла. Казалось, что оттуда высовывается жадный язык тьмы, дожидаясь ночи, чтобы поглотить кухню целиком. Эта узкая черная полоска внушала невыразимый ужас. Сьюзан беспомощно замерла возле Марка. Он шагнул вперед, распахнул дверь и заглянул внутрь. Сьюзан заметила, как лицо у него исказилось. «Я думаю», — начал Марк, но в этот момент сзади послышался какой-то звук. Сьюзан обернулась, уже сознавая, что слишком поздно. Это был Стрейкер. На его лице застыла усмешка. Марк тоже обернулся и попытался нырнуть в сторону, но, получив удар кулаком в челюсть, отключился. Третье. Очнувшись, Марк понял, что его несут по лестнице, но не в подвал, а наверх. Тут не было такого давящего ощущения каменного мешка, а воздух казался чище. Мальчик едва заметно приоткрыл веки, но голову поднимать не стал, и она по-прежнему безвольно болталась. Лестница вела на второй этаж. Теперь сомнений не было. Солнце пока не село, значит, еще не все потеряно. Наверху руки разжались, и мальчик тяжело рухнул на пол, больно ударившись головой. «Ты думаешь, я не знаю, когда притворяются, молодой человек?» — поинтересовался Стрейкер. При взгляде с пола он казался настоящим великаном. В сгущавшихся сумерках его лысый череп элегантно поблескивал. Марк с ужасом заметил, что на плече у мужчины висит моток веревки. Мальчик потянулся в карман, где лежал пистолет. Стрейкер откинул голову и рассмеялся. «Я позволил себе изъять ваш пистолет, молодой человек. Мальчикам не следует носить оружие, обращаться с которым они не умеют, как и сопровождать молодых леди в дом, где их присутствие нежелательно». «Что вы сделали со Сьюзан Нортон?» — Стрейкер улыбнулся. «Я отвел ее туда, куда она хотела попасть, мой юный друг, в подвал. Позже, когда сядет солнце, она встретится с человеком, с которым и явилась познакомиться. Ты тоже с ним познакомишься. Возможно, уже этой ночью. Но не исключено, что и следующий. Он может даже отдать тебе девушке. Но я склоняюсь к тому, что он захочет разобраться с тобой сам. У девушки есть друзья. Причем некоторые из них, подобно тебе, отличаются нездоровым любопытством». Марк с силой выбросил ноги, целясь Стрейкеру в пах, но тот легко и изящно, будто танцор, увернулся, а сам нанес лежащему мальчику удар ногой точно по почкам. Марк закусил губу и скорчился на полу. «Ну же, юноша, вставай! Я не могу!» «Тогда ползи!» — презрительно скомандовал Стрейкер и ударил снова, на этот раз в бедро. Боль была жуткой, но Марк, стиснув зубы, сумел подняться сначала на колени, а потом в полный рост. Они прошли по коридору до последней двери. Боль в почках чуть стихла, став ноющей и тупой. «Что вы хотите со мной сделать?» «Связать тебя, как весеннего индюка, молодой человек. Потом, после встречи с господином, ты будешь свободен». «Как остальные?» В ответ Стрейкер только улыбнулся. Когда Марк распахнул дверь и вошел в комнату, где Хьюберт Марстон совершил самоубийство, в голове у него будто что-то щелкнуло. «Нет. Страх никуда не исчез, но перестал блокировать способность думать здраво. Мысли завертелись в голове с бешеной скоростью, причем облечены были не в слова, а в некие образы, совсем как стенографические знаки. Как будто вспыхнула электрическая лампочка, вдруг получившая энергию от неведомого источника. В самой комнате ничего интересного не оказалось. Со стен клочьями свисали обои, обнажая белую штукатурку. Пол был покрыт толстым слоем пыли, на которой отпечаталась цепочка следов, как будто кто-то сюда зашел, огляделся и вышел. В комнате имелось две пачки журналов, железная кровать без пружины матраса и небольшой защитный экран для камина. Хотя окно закрывали ставни, сквозь щели пробивалось достаточно света, чтобы Марк понял, до заката осталось около часа. В самой атмосфере комнаты ощущалось нечто отталкивающее. Чтобы войти в комнату, оглядеться и остановиться посредине, как велел Страйкер, Марку понадобилось несколько секунд. За это время он успел оценить ситуацию и обдумать три возможных варианта развития событий. Первый заключался в следующем. Он неожиданно бросается в окно, вышибает стекло из ставни, как поступают герои вестернов, и прыгает вниз в надежде на удачное приземление и счастливое избавление. Однако перед его глазами тут же возникли две другие картины. В первой он падает на ржавую кучу сломанной техники, налетает на тупые зубья бараны и последние мгновения своей жизни проводит, словно нанизанный на иголку жук. А во второй ему удается разбить стекло, но ставни выдерживают. И тогда Стрейкер оттаскивает его обратно. Вместо одежды одни лохмотья, а сам он весь изрезан и истекает кровью. При втором варианте развития событий Стрейкер его связывает и уходит. И Марк увидел себя корчащимся на полу в сгущавшихся сумерках. Попытки освободиться становятся все яростнее, но так ни к чему и не приводят. И вот уже на лестнице слышится мерная поступь существа в миллион раз страшнее Стрейкера. Третий вариант был связан с одной хитростью, о которой Марк прочитал в прошлом году в книге о Гудини. Гарри Гудини был знаменитым иллюзионистом, который сбегал из тюремных камер, выбирался из обмотанных цепями сундуков и банковских сейфов, из чемоданов, сброшенных в реку. Он мог освободиться от веревок, полицейских наручников и хитроумных китайских ловушек для пальцев. В книге рассказывалось, что когда кто-то из публики его связывал, Гудини задерживал дыхание на вдохе, сжимал кулаки и напрягал все мышцы, а потом расслаблял их, и появлялся зазор, которым можно было воспользоваться. Главное — полностью расслабиться и действовать медленно и уверенно, не поддаваясь панике. Постепенно на коже выступит пот, который будет служить смазкой. По книге выходило, что ничего особо сложного в этом не было. «Повернись», — приказал Стрейкер, — «и пока я буду тебя связывать, не шевелись, иначе...» Он поднес к глазам Марка поднятый большой палец, будто голосовал на дороге. «Я выколю тебе этим правый глаз». «Ты меня понял?» Марк кивнул и, сделав глубокий вдох, задержал дыхание и напряг все мышцы. «Ложись на живот!» — велел Стрейкер мальчику. Тот подчинился. Стрейкер связал Марку руки за спиной, а потом, соорудив петлю, накинул ее на шею мальчика, а другой конец веревки привязал к балке. «Ты должен гордиться тем, что болтаешься на той же самой балке, на которой повесился друг и покровитель моего господина в этой стране. Ты польщен?» Услышав в ответ невразумительное хрипение, Стрейкер засмеялся и пропустил Марку веревку через промежность, резко дернув, чтобы затянуть потуже. Все с тем же мерзким благодушием Стрейкер продолжил. «Прищемил твои драгоценности Скоро они тебе не понадобятся вовсе, поскольку тебя ожидает, ох, какая долгая жизнь аскета. Он перехватил веревкой бедра, а потом колени и голени мальчика. Тому же давно не хватало воздуха, но он все равно держался и из последних сил продолжал напрягать мышцы. «А ты весь дрожишь, молодой человек», — насмешливо не унимался Стрейкер. «И тело так напряжено. А какая белая кожа! Но скоро она станет еще белее. Не нужно бояться. Мой господин умеет быть добрым. И очень любит. И вас в городе тоже. Сначала просто легкий укол, вроде тех, что делают врачи. А потом станет так приятно, и тебя отпустят. И ты отправишься к своим родителям, верно? Ты навестишь их, когда они уснут». Стрейкер поднялся и с умилением посмотрел на Марка. «А сейчас я вынужден ненадолго отлучиться. Мне нужно уделить внимание твоей спутнице. А когда мы снова увидимся, ты станешь относиться ко мне лучше». Он вышел, хлопнув дверью. В замке повернулся ключ. Услышав на лестнице удаляющиеся шаги, Марк с облегчением выдохнул и расслабил мышцы. Путы ослабли. Чуть-чуть. Какое-то время он лежал, не шевелясь и собираясь силами. Голова по-прежнему работала с необычайной ясностью. С места, где он лежал, был виден неровный вздувшийся пол и железная койка. Еще стена, с которой ободрали обои, валявшиеся возле койки, словно сброшенная змеиная кожа. Марк сосредоточился на маленьком участке стены и внимательно его разглядывал, стараясь не думать ни о чем другом. В книге о Гудини говорилось, что самое главное — это концентрация. Голова должна быть свободна от всех посторонних мыслей, от малейших проявлений страха или паники, а тело полностью расслабленным. Сначала нужно освободить сознание и совершить все действия шаг за шагом в воображении, и только потом приступить к их воплощению на практике. Он смотрел на стену, и минуты шли. Стена была белой и неровной, как старый экран в кинотеатре под открытым небом. Когда тело Марка окончательно расслабилось, он увидел на этом импровизированном экране себя, маленького мальчика в голубой футболке и джинсах. Мальчик лежал на боку, руки связаны сзади и упираются в спину. Вокруг шеи обвязана петля, которая начнет затягиваться от любого резкого движения, пока не задушит. Мальчик не сводил взгляда со стены. Фигурка на ней начала медленно шевелиться, хотя сам он лежал неподвижно. Марк восхищенно следил за всеми движениями своего метафизического двойника. Он достиг той степени концентрации, которая позволяет индийским йогам и факирам созерцать на протяжении долгих дней пальцы у себя на ноге или кончик носа. В этом состоянии транса некоторые медиумы могут перемещать по воздуху предметы или исторгать из носа, рта или пальцев длинные шлейфы телеплазмы. Марк больше не думал о Стрейкере или сгущавшихся сумерках. Он больше не видел грязного пола, железной кровати и даже стены. Он видел только фигурку мальчика, едва заметно и очень расчетливо напрягавшего мускулы. Марк не сводил глаз со стены. Наконец он осторожно и очень медленно начал вращать кистями вовнутрь. После каждого движения большие пальцы касались друг друга. Работали мышцы только нижней части предплечий. Марк не спешил и все время смотрел на стену. На руках выступил пот — и теперь вращать кистями стало легче. Они уже описывали не полукруг, а три четверти круга. В конце движения тыльные стороны ладоней прижимались друг к другу, а путы, связывающие запястья, делались чуть свободнее. Он остановился и, немного подождав, сцепил пальцы в замок и принялся методично упираться большими пальцами в ладони, чтобы ослабить веревки на запястьях. На лице Марка не было написано никаких эмоций, и своей отрешенностью она походила на манекен в универмаге. Прошло 5 минут, руки стали мокрыми от пота. Высшая степень концентрации позволила Марку, подобно факирам и йогам, получить частичный контроль даже над своей симпатической нервной системой и непроизвольными реакциями организма. Через поры на коже выделялось неизмеримо больше пота, чем могли вызвать его осторожные движения. Пот капал со лба, образуя темные кружки на светлом от пыли полу. Теперь Марк двигал руками вверх-вниз, используя только бицепсы и мышцы спины. Петли, стягивавшие запястья, ослабли еще немного, и он почувствовал, как одна из них уже наезжала на ладонь правой руки, и сползти ниже ей мешала только подушечка под большим пальцем. Почувствовав прилив радости, Марк немедленно прекратил двигаться и терпеливо выждал, пока волнение полностью не уляжется, и к нему вновь не вернется спокойствие. Затем он возобновил движение вверх-вниз, вверх-вниз. Каждое усилие растягивало петлю, и вдруг веревка соскользнула, и правая рука оказалась на свободе. Марк оставил ее за спиной и принялся сжимать и разжимать пальцы в кулак, чтобы вернуть им чувствительность, после чего освободил левую руку. Переместив руки вперед, он закрыл глаза. Теперь главное — не думать, что уже удалось сделать, и продолжать начатое так же размеренно и неторопливо. Марк оперся на левую руку, а правой ощупал узлы, которыми была закреплена петля на шее. Он сразу понял, что попытка освободиться чревата не только опасностью удавить себя насмерть, но и еще больше затянуть веревки, которые и так нестерпимо больно давили на мошонку. Сделав глубокий вдох, он принялся за работу. Веревка натягивалась, сжимая горло и промежность. Казалось, будто в кожу то и дело тычут крошечными иголками, как при нанесении татуировки. Узел был завязан на совесть. Перед глазами уже расплывались черные круги, но мальчик не сдавался и продолжал настойчиво и неторопливо разминать узел. Наконец он почувствовал, как тот чуть поддался. Решившись, Марк с трудом сглотнул, собрался силами, вытянул шею и резко дернулся. Пах взорвался пронзительной болью, которая тут же отступила, оцарапав уши и щеки. Он все-таки исхитрился сбросить петлю с головы. Мальчик сел, порывисто дыша, и схватился за промежность. Теперь она просто ныла тупой болью, вызывающей тошноту. Немного отдышавшись, он перевел взгляд на закрытое ставнями окно. Свет, пробивавшийся сквозь щели, окрасился в багровые тона. Солнце почти село, и дверь была заперта. Марк стянул веревку с балки и принялся развязывать узлы на ногах. Они оказались затянутыми на удивление крепко. Реакция после пережитого напряжения мешала сосредоточиться. Однако после неимоверных усилий ему все же удалось освободить сначала бедра и колени, а потом лодыжки. Пошатываясь, он поднялся и принялся растирать затекшие ноги. И тут снизу послышался шум. Шаги. Марк в панике бросился к окну и попытался поднять раму, однако та оказалась прибитой. В растрескавшемся от времени дереве торчали ржавые шляпки гвоздей. Шаги раздавались уже на лестнице. Марк вытер пот рукавом и обвел комнату диким взглядом. Две пачки журналов, жестяной кран для камина, железная кровать. Он подошел к ней и наугад потянул за одну из ножек, и неведомые боги, видя, как много он сумел преодолеть в одиночку, жалились над мальчиком и решили ему немного помочь. Шаги уже приближались по коридору к двери, когда Марку удалось открутить ножку кровати. Четвертое. Когда дверь начала открываться, Марк замер за ней с металлической ножкой в руке, похожей на игрушечного индейца, занесшего для удара томагавк. «Молодой человек, я пришел, чтобы...» Увидев, что в комнате никого нет, а веревки валяются на полу, Стрейкер от изумления замер в проходе. Для Марка время вдруг сдержало свой бег, и, как в замедленной съемке, растянуло секунды в минуты, давая ему возможность хорошенько подготовиться для удара по медленно выплывавшей из-за двери лысине. Едва голова Стрейкера начала поворачиваться, чтобы заглянуть за дверь, Марк обрушил на нее железную ножку от кровати. Ударил он не в полную силу, пожертвовав ее таликой ради точности прицела, зато попал куда метил, чуть повыше виска. Из раны фонтаном брызнула кровь, и Стрейкер, зажмурившись от боли, пошатнулся и шагнул вперед. Его лицо исказило жуткая гримаса. Он потянулся к Марку, но тот нанес второй удар, на этот раз чуть выше лба. Новый поток крови залил лицо Стрейкера. Он закатил глаза и, обмякнув, рухнул на пол. Марк, сжимая в руке окровавленную железку, отскочил в сторону. Кровь на ней была темной, гораздо темнее той, что бывает в цветных фильмах. При виде ее Марка затошнило, но Стрейкера ему жалко не было. «Господи», — подумал он, — «я его убил. И хорошо». Неожиданно пальцы Стрейкера сомкнулись на его лодыжке. Марк охнул и попытался вырваться, но не тут-то было. На залитом кровью лице Стрейкера холодным огнем горели глаза, а губы беззвучно шевелились. Марк еще раз рванулся, но безрезультатно. Испустив крик, мальчик принялся колотить железной трубкой по пальцам. Раз, другой, снова и снова. Пальцы ломались с глухим треском, словно карандаши. Тиски, сжимавшие лодыжку, ослабли. Марк выдернул ногу и выскочил в коридор. Голова Стрейкера снова упала на пол, но изувеченная рука продолжала зловеще подергиваться, словно собака, которая во сне гонится за кошкой. Железная ножка выскользнула из онемевших пальцев мальчика, и он, дрожа, попятился. Его охватила паника, и он бросился вниз, перескакивая через несколько ступенек сразу и едва касаясь перил. Внизу уже стало темно, и сгустившиеся тени только усиливали и без того жуткое состояние, в котором пребывал Марк. Он добрался до кухни и вгляделся обезумевшими от страха глазами в черный проем входа в подвал. Солнце опускалось за горизонт, рассвечивая небо пурпурными красками, а в 16 милях от Марстон-хауса в похоронном бюро Бен Мирс смотрел на часы, стрелки которых подбирали к 19:02. Марк об этом не знал, но чувствовал, что время вампиров вот-вот настанет. Оставаться тут дольше означало неизбежно столкнуться с куда более опасным противником, а если спуститься в подвал и попытаться спасти Сьюзан, то его самого наверняка превратят в вампира. И все-таки он подошел к двери в подвал и даже сумел заставить себя спуститься на пару ступенек, но потом ощутил такой ужас, что не мог пошевелиться. По щекам катились слезы, а тело содрогалось от дрожи, как в приступе малярии. «Сьюзан!» — взвизгнул он. «Беги!» «Марк?» — ее голос был слабым и вялым. «Я ничего не вижу. Здесь темно. а затем раздался громкий, словно выстрел, звук, сменившийся довольным и жестоким смехом. Истошный крик Сьюзен перешел в стон и стих. И все же Марк медлил, с трудом удерживаясь от того, чтобы броситься прочь со всех ног. Снизу послышался ласковый голос, удивительно похожий на отцовский. «Спускайся, мой мальчик. Ты мне очень нравишься». В голосе звучала необыкновенная сила, которая не только рассеивала страх, но и безудержно влекла вниз. Марк даже сделал пару шагов, однако сумел собрать в кулак остатки воли и остановиться. «Спускайся же», — произнес голос уже совсем рядом. Помимо отеческой заботы, в нем звучала непререкаемая воля. «Я знаю тебя! Ты Барлоу!» — крикнул Марк в темноту и бросился наверх. В гостиной на него снова навалился страх, и если бы входная дверь оказалась заперта, он прошиб бы ее насквозь, как смешно показывают в мультиках. Мальчик выскочил на улицу и помчался во весь дух, совсем как много лет назад другой мальчик по имени Бенджамин Мирс по Брукс-Роуд в сторону города, где тоже нельзя было чувствовать себя в безопасности. Разве не может главарь вампиров пуститься за ним в погоню? Он свернул в лес и бросился на пролом через чащу, поскользнулся и упал, перебираясь через ручей, но в конце концов оказался на заднем дворе своего дома. Марк вошел через кухню и заглянул в гостиную, где мать с посеревшим от тревоги лицом говорила с кем-то по телефону. На коленях у нее лежал телефонный справочник. Подняв глаза, она увидела сына и облегченно выдохнула. «Пришел». Не дожидаясь ответа, она повесила трубку и направилась к мальчику. На ее лице были следы слез, отчего Марку стало совсем не по себе. «Марк, где ты был?» «Явился!» — послышался голос отца, дрожавший от злости. «Где ты был?» — повторила мать и, схватив Марка за плечи, встряхнула его. «Гулял», — неубедительно промямлил он. «Я упал, когда бежал домой». Больше сказать было нечего. Определяющей чертой детства является неудивительная и естественная способность объединять вымысел с реальностью, а отчуждение. Слов, адекватно передающих детские страхи и волнения, просто не существует. Мудрый ребенок это понимает и принимает как должное. Те же, кто этим руководствуется, перестают быть детьми. «Я потерял счет времени». «Оно...» — добавил Марк, но не договорил, потому что в комнату влетел разъяренный отец. Пятое. В понедельник перед рассветом в окно кто-то скребся. Марк очнулся ото сна сразу, без малейшего намека на сонливость или осознание реальности. Грань между безумиями во сне и наяву стала совсем тонкой. За окном в темноте белело лицо Сьюзан. «Марк, впусти меня». «Уходи», — произнес он без всякого выражения. На ней были те же блузка и брюки, в которых она ходила в Марстон-хаус. Интересно, беспокоятся ли ее родители? Обращались ли в полицию? «Ты не пожалеешь, Марк», — сказала Сьюзан. Ее глаза были пустыми и темными. Она улыбнулась, блеснув зубами, чью белизну только подчеркивали бледные десны. «Вот увидишь, пусти меня, и сам убедишься. Я поцелую тебя, Марк. Поцелую везде, как никогда не целовала даже мама. Уходи». — повторил он. — Рано или поздно мы же все равно до тебя доберемся, — не унималась она. — Нас уже очень много. Впусти меня, Марк, я так голодна. Она снова попыталась улыбнуться, но вместо улыбки ее лицо исказило гримаса, от которой в жилах у Марка застыла кровь. Он поднял крест и прижал его к стеклу. Сьюзан зашипела, будто ошпаренная, и отпрянула от окна. Какое-то мгновение она еще висела в воздухе, а потом ее контуры стали расплываться, и она исчезла. Но Марк успел заметить на ее лице выражение горестного отчаяния. Снова стало тихо. Нас уже очень много. Марк подумал о родителях, безмятежно спавших внизу, и почувствовал, как его охватывает ужас. Она говорила, что в городе есть люди, которые знают или подозревают, кто именно. Наверняка писатель, парень, с которым она встречалась. Его фамилия Мирс. Он жил в пансионе Евы. Писатели много знают. Это точно он. И ему надо предупредить Мирса до того, как к нему явится она, если еще не поздно.